Еще сказал мне один человек, заговорила слабым голосом Хаврония, что есть, говорит, дураки в полоску, есть в клеточку, а есть сплошь. Погляжу я на вас, вот вы сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они сроду по тайге ходят, испокон веку, и будут ходить. «Лежи, поправляйся», — добродушно сказал Федя. «Тебе, дураку, один раз попало, не имется. Он вот узнает, Макарка-то, про ваши разговорчики, нашли с кем связываться, с головорезом отпетым». Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул Феде, они вышли на улицу. «Я вот чего пришел. Любавин из Покос приехали?» «Приехали. Возьми Яшу и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минуту, потом пойдем арестуем старика Любавина». Федя задумался. «Зачем это?» «У меня, понимаешь, такая мысль. Банда где-то недалеко, так? Узнает Макар, что отца взяли, и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь, а? Что с ним, со стариком, сделается? Посидит, отдохнет?» «Можно», — согласился Федя. «Я быстро схожу». Любавины только пришли из бани. Емельян Спиридонович распарил старые кости, лежал на кровати в исподнем белье красный. Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал, ломило зубы. На покосе в самую жару напился ключевой воды и простудил их. Михайловна собирала ужинать. В избе было тепло, пахло березовым веником, заливался веселой песней, мелко вызванивая крышкой пузатый самовар. На полу два котенка гонялись друг за другом. Один, убегая от преследования, прыгнул на кровать, и ему попалась на глаза тесемка от кальсон Емельяна Спиридоновича. Он начал играться ею. Спиридоныч шкваркнул его голой ногой. «Щекотно, черт тебя!» «А?» — спросила Михайловна. «Не с тобой». В сенях хлопнула дверь. Заскрипели доски по чьими-то тяжелыми шагами. «Ефим, наверное», — сказал Емельян Спиридоныч. В избу вошли Кузьма, Федя и Яша. «Здравствуйте!» «Здорово были!» Емельян Спиридонович сел, тревожно разглядывая поздних гостей. «Макарк что-нибудь отколол», — подумал он. Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, держась рукой за щеку. «Собирайся, отец, пойдешь с нами», — сказал Кузьма Емельяну Спиридоновичу. Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся. «Куда это он пойдет?» — спросил Кондрат. «С нами. Для чего? Я там объясню». Кузьма переступил с ноги на ногу. Слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверное, придется сказать. «Ты здесь объясни». Кондрат отнял от щеки руку. «Где это там? Объяснишь?» «Одевайся», — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоновича. «Никуда он не пойдет», — тоже повысил голос Кондрат. Емельян Спиридонович потянулся рукой к спинке кровати. «Я только штаны надену», — сказал он сыну. Все молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он делал это медленно, как будто нарочно тянул время. «Побыстрее можно?» — не выдержал Кузьма. «Ты не покрикивай», — спокойно сказал Емельян Спиридонович. «Мне некуда торопиться. Ты арестован». Емельян Спиридонович прищурился на Кузьму. «Это за что же?» «За делом». «Вот что». Кондрат решительно стронулся с места и пошел на Кузьму. «Ну-ка, поворачивайте оглобли и...» «К такой-то матери отсюда!» Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор спокойно глянул на Кондрата. «Не ругайся». Кондрат остановился, смерил Федю глазами. «А ты-то чего тут?» «Так, на всякий случай». Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. Сел на лавку.